Виктор не стал никак комментировать это высказывание. Они продолжили медленно передвигаться по замку. Лили рассказывала про портреты и доспехи, показывала одно ей известные потайные местечки и нет-нет, да и проговаривалась про давнее прошлое, примерно тысячные года. «Ты многое знаешь об этом времени», — интересовалась. «Хаэм, смотри-ка, Малфой, твой знакомый, скорее знакомый моего брата. Пошли, проследим за ним». Виктор посмотрел на свою подругу и тяжело вздохнул. «Странные у вас, англичан, игры». Он позволил провести себя за спешащим куда-то беловолосым пареньком со Слизерина. Виктор запомнил этого юношу исключительно из-за того, что тот мало говорил и не обращал на Крама внимания во время трапез. В том гвалте, что существовал вокруг звезды Квиддича, пустое и тихое пятно привлекало внимание. Они с Лили поднялись на третий этаж, с которого только недавно ушли, и остановились возле двери в пустой класс. Именно в него и зашел Малфой. «Интересно, что ему там надо?» «Виктор, не шевелись, я сейчас накину на нас чары». Крам послушно замер. Большой жест доверия. Между прочим, в Дурмстранге он редко кому позволял вот так колдовать над собой. Но Лили не выглядела как человек, способный ему навредить, осознанно или по незнанию. Эванс сплела пальцами коротенькую магическую вязь и накинула ее на себя и Виктора, как покрывало. Крам сразу ощутил действие чужой магии. Уши слабо заложило, все звуки приглушились, а его собственное дыхание стало беззвучным. Нас не услышат и не заметят, но прямой взгляд чары все равно не выдержат. И лучше особо не шуметь, конечно. Такое колдовство от девушки, младше самого Виктора года на 4, все равно удивляло. Даже с озвученными ограничениями. Лили легонько толкнула дверь в класс, лишь приоткрывая ее. Большой щели было не надо, хватало и той, что получилось. Через нее все оказалось прекрасно видеть. От открывшейся картинки Виктору стало почти физически плохо. Несмотря на то, что его семья жила в Болгарии, у Виктора оставались далекие родственники в Румынии, с которыми крамы поддерживали контакт. Не печально знаменитые цепеши, ни в коем случае, и с вампирскими кланами они не имели никакой связи. Однако если ты живешь под Брашевом, то тебе так или иначе приходится учиться работать с разной нежитью, иначе ты просто не сможешь спокойно существовать в Семиграде. Родственники крамов специализировались на привидениях. В те месяцы, когда Виктор гостил у родни, его обучали, несерьезно, но достаточно, чтобы он не влип в неприятности. Одним из главных правил было, как можно меньше контактов с призраками. Эти духи, так и не получившие желанного покоя, срабатывали хуже, чем магические паразиты. Их присутствие в школе для юных волшебников удивило Виктора до немоты. Крам целый вечер потом объяснял директору Каркарову, почему выпускникам Дурмстранга ни в коем случае нельзя ночевать в Хогвартсе. Возвращение на корабль могло быть воспринято как оскорбление, но бреши в энергоструктуре, к счастью, показались Каркарову более серьезной проблемой. Сейчас же он видел классический пример того, почему нельзя контактировать с призраками. Малфой, бледный до синевы, обнимал мертвую полупрозрачную девочку, видимо, первокурсницу. Та уткнулась живому в еремную вену и дышала, глубоко, тяжело, как после долгого бега. С каждым вдохом в ее призрачном теле появлялось все больше плотности и ярких синих искр, магии Малфоя. Она его так до конца выпьет, Лиля, не выпьет. Крам заметил, как Лили складывает из пальцев мудру. Те же знаки он видел у своих румынских родственников, а потом девочка-призрак взорвалась яркими серебристыми каплями. Малфой осоловело помотал головой и встал с парты, на которой до этого сидел. Лили и Виктор отошли к стене, чтобы слизеринец их не заметил. Впрочем, Краму показалось, что даже если Малфой столкнется с ними, то ничего не осознает, девочка-призрак знатно прошлась ему по мозгам. «Ваши преподаватели нормально к такому относятся? Может, стоило бы убрать опасного призрака? Некромантия в Англии карается смертной казнью». Виктор искоса посмотрел на Лили и понятливо кивнул. Эванс развеяла свое колдовство движением руки. «Пошли, я доведу тебя до выхода, а то еще заблудишься. В Хогвартсе очень много опасностей». Расставались они еще большими друзьями, чем были до этого. Лили на прощание коротко поцеловала Виктора в щеку. Крам принял этот знак внимания как само собой разумеющееся. По лопаткам Лили резанула чужим недовольством. Северус Снейп, опять встретившийся ей в огромном замке, выражал свои чувства одним только острым взглядом. Виктор этого, правда, не замечал. «Пойдешь со мной на бал в Рождество, у меня будет красный камзол». конечно, а красный, или как алый, как артериальная кровь. Хорошие сравнения. После расставания Лили не хотела гулять по замку, поэтому пошла сразу в гостиную Гриффиндора. Но, не доходя до лестницы в башню, она ощутила что-то странное в теле. Словно оно было не ее, совсем не ее, а чье-то чужое. Руки не слушались, ноги цеплялись одна за другую. Вместо привычной плоской груди внезапно обнаружилась приличная двойка с плюсом. «Да что за?» Наколдованное зеркало ответило на невысказанный вопрос. Вместо привычного щуплого подростка отражалась взрослая женщина. Метаморфоза длилась всего несколько мгновений, за которые Лили успела знатно перенервничать. Едва ее тело вернулось к нормальному виду, Лили кинулась к потайному ходу в подземелье. Ей было нужно срочно поговорить с братом. Глава 10. Это был самый ужасный год Драко Малфоя не только за время обучения в Хогвартсе, но и за всю его недолгую жизнь. Иногда Драко хотелось наложить на себя руки, в другие моменты он мечтал о том, чтобы кого-нибудь убить самым жестоким образом, затем хотел просто забраться под парту, обхватить голову руками и тоненько завыть, так, как делали домовики в Малфоймонаре, когда понимали, что очень сильно провинились перед любимыми хозяевами. У Драко теперь, кстати, тоже был хозяин, и Малфой ненавидел его до глубины души. Все началось чуть больше года назад, когда Люциус вернулся с работы в министерстве значительно позже обычного. Нарцисса и Драко даже не дождались отца семейства ни за ужином, это были рождественские каникулы, и Драко проводил их с семьей, не за время очень долгого чаепития. Нарцисса уже собиралась связываться с министром. Вдруг с Люциусом что-то произошло, старший Малфой вывалился из камина буквально супруге под ноги. Нарцисса, к удивлению Драко, растерялась всего на секунду. В следующее мгновение она пришла в себя, подхватила Люциуса заклинанием, уложила на диван и за пару движений палочки раздела до белья. Сначала Драко не понял, зачем она это сделала, но когда он увидел тело отца на чистой прежде коже, не было ни единого чистого кусочка. Раны, царапины, синяки, язвы, гной, кровь и сукровица. Осмотрев все это безобразие, нарцисса коротко приказала сыну: «Драко, в зельеварне маленький сундук, левитируй сюда». «Но мама, быстро». Он не посмел ослушаться такого окрика и притащил сундук. Дальнейшее лечение шло уже без наследника Малфой. Мать отправила его в спальню без объяснений. Драко целую ночь просидел без сна на своей постели, выпивая одну чашку какао за другой. Ругал себя по-всякому. Слишком, видимо, радовался неудачам и болезни Эванса, фонтанировал довольством от пропажи его дорогой сестрицы. Теперь вот судьба решила наказать его за зубоскальство. Утром отец, как и всегда, присутствовал на завтраке лишь формально. Сидел за столом, поглощал пищу, но при этом занимался больше корреспонденцией, чем собственной семьей. Драко хотел было спросить Люциуса о вчерашнем инциденте, но его под столом пнула нарцисса. Получить чувствительный удар по голени от всегда доброй, мягкой, утонченной леди Малфой было почти так же страшно и непонятно, как видеть израненного отца. Когда Люциус ушел на работу, будто бы ничего не произошло, нарцисса позвала сына в гостиную. За чашкой чая она мягким, необремененным печалями голосом рассказала сыну про прошлую гражданскую войну в Англии, про ее предводителей, про ее конец и про то, что Люциус был соратником того, кого нельзя называть. Все это Драко и так знал, не зря же его постоянно называли пожирательским выкормышем не только его одногодки, но и взрослые волшебники. Но мать добавляла к общей информации такие детали, что становилось не просто неуютно, страшно. Нарцисса же продолжала почти беспечно пить чай. У леди Малфой не было и капли негативных эмоций на гладком, сияющем лице. «Ты бы ничего об этом не узнал, дорогой, если бы не вчерашние события». «Какое событие?» Темный лорд вернулся из посмертия. Нарцисса сделала долгий глоток чая, смотря на сына светлыми до прозрачности глазами из-за золотой каймы чашки, и война, судя по всему, вернулась вместе с ним. «А мы можем как-нибудь выйти?» Договорить Драко не успел. Нарцисса молниеносно выхватила палочку из кобуры на руке, направила ее на сына и ударила заклинанием, болезненным и неожиданным. Драко получал подобное наказание в далеком детстве за серьезные провинности. Чашка упала на пол и раскололась. Блюдце осталось целым. Домовики быстро убрали и осколки, и мокрое пятно. Нарцисса пила чай из другой чашки, ожидая, пока Драко придет в себя. Сил она в заклинание вложила много. «Мы не говорим об этом, мой дорогой», — сказала она нежно, едва Драко оклемался, — «мы уже выбрали сторону и придерживаемся этого выбора. Слово Малфоев многого стоит. В тот момент Драко ощущал огромную обиду на мать. За что? Почему наказала? Почему так сильно и болезненно? Потом, стоя на коленях перед темным лордом, он был как никогда признателен ей за это воспоминание. Вальдемар просматривал его память и особенно зациклился именно на этом моменте. Крутил его вперед-назад, вникал в суть, слушал каждое слово леди Малфой и очень мало смотрел на все остальное. «Драко, сын Люциуса, твоя матушка на удивление права в своих суждениях, но излишне мягка в наказании я бы использовал Круция. Жаль, не в моих правилах наказывать за провинность дважды». Драко получил темную метку на руку, то ли клеймо, то ли знак отличия и доверия, и задание провести пожирателей в Хогвартс вместе с их предводителем. «Тебе поможет исчезательный шкаф, сын Люциуса. Я дам тебе выкладки по рунной магии, чтобы ты мог починить артефакт». Это было на пасхальные каникулы третьего года обучения Драко в Хогвартсе. Чтобы починить шкаф, ему понадобилось в сумме чуть больше 4 месяцев, если не считать летние каникулы. Сильно помогало то, что Эванса не было в школе. Драко не отвлекался на Красноволосого и не пытался всячески его извести, как это было раньше. И сестра его, она все-таки вернулась непонятно откуда, покалеченная, будто ее пытали, умотала вместе с Красноволосым то ли в Бельгию, то ли в Швейцарию, на лечение. Драко считал, что брату с сестрицей нужно лечить не тело, а мозги, в первую очередь, потому что в головах Эвансов что-то было очень сильно сдвинуто. Когда Эвансы приехали на 4-й год обучения, Драко оценил то время, что их не было. Красноволосый Эванс мешал спокойно спать и жить, неожиданно рыжая Лили, хоть и стала меньше шататься в гостиную Слизерина, начала еще больше раздражать изменившимся характером. Нот, никогда не следящий за словами, выразился метко и коротко. Мерлин знает, что с ней произошло, но рыжая осучилась. Забини на это отозвался более толерантно. Мама говорила, что для женщины очень важно быть красивой. Как думаешь, рыжая теперь считает себя красивой с разукрашенным лицом, а не считающая себя красивой женщина обычно не слишком добрая? Малфой тогда промолчал. Первый месяц 4-го года прошел нормально. Драко занимался поручением темного лорда, с замирающим от страха сердцем ждал новостей из родного дома и молился всем известным богам эфире за благополучный конец всей этой истории с новой гражданской войной. И все бы ничего, но, Эвансы, они были буквально вездесущи. День Драко начинался с того, что он видел красную шевелюру соседа по комнате. Затем завтрак, обед, ужин, где он неизменно слышал Лили. Заканчивался день теми же красными волосами. В перерывах между описанным, опять Лили и ее братец, переговаривающиеся, творящие волшебство, обсуждающие что-то. Слишком много Эвансов. К тому же, Лили внезапно начала встречаться Драко чаще обычного. Она словно следила за ним. Не удавалось ни спокойно сходить в туалет, ни поесть, ни дойти до выручай комнаты, где Драко чинил исчезательный шкаф. Но самым страшным и тяжелым для Малфоя оказалось другое. Из-за вездесущей Лили он не мог нормально общаться с Гермионой. Он бы никогда не поверил, если бы ему сказали, что он будет дружить с маглорожденной девочкой. С мертвой маглорожденной девочкой. Но Гермиона была очень хорошим собеседником. Тихая, спокойная, эрудированная, пускай и в меру своего возраста. К отсутствию половины головы Драко привык всего за 2 недели. Гермиона позволяла ему выговариваться, советовала в меру своего понимания ситуации и обладала исключительно важной для Драко чертой. Ничего не запоминала. Малфой мог позволить себе рядом с ней слезы и крики. Он мог жаловаться, скулить как маленький ребенок, ныть, вести себя совершенно непотребно. На следующий день Гермиона забывала все, кроме самого факта свершившегося разговора. Это было бесценно. После пары часов наедине с маленькой мертвой девочкой все проблемы казались Драко несущественными, мелкими. Близость немертвого и неживого существа охлаждала пыл, энергия призрака забирала эмоции. Только после встречи с Гермионой Драко мог спокойно спать. Без нее он всю ночь ворочался на постели и размышлял о несбыточном. О том, как хорошо было бы, если бы Эвансы снова пропали, к примеру. Сосед по комнате стал немного поживее, что несомненно радовало бы Драко, если бы были другие обстоятельства, но в нынешней ситуации это скорее раздражало. Новая привычка Эванса чуть что принюхиваться рядом с Малфоем нервировала и заставляла по 10 раз на дню чистить себя заклинаниями. Одежда такого обращения не выносила, и за пару месяцев Малфой сменил несколько комплектов школьных форм. Он заметил, что Эванс проявлял нюхательную активность после того, как Драко посещал отчий дом и сталкивался с пожирателями смерти. Еще Эвансу явно нравилось новое украшение Малфоя. Красноволосый проявлял слишком много внимания к руке Драко и татуировке на ней, хотя сам рисунок Эванс ни разу не видел. «От тебя приятно пахнет», — сказал Эванс в один из вечеров. «Другим человеком, ты можешь меня с ним познакомить?» Такая просьба вызвала только нервный смешок. За день до этого, когда Драко был у себя дома и в качестве младшего хозяина принимал темного лорда, Волдемарт сказал почти то же самое. «Про отказ темный лорд, ясное дело, даже не думал. Он вообще не считал, что кто-то может ему перечить. Ты или выполняешь его приказ, или...» Про или Драко старался не думать. Драко внимательно посмотрел на Эванса и недовольно поджал губы. Только боги знали, как же он устал. С этими пожирателями, с сумасшедшей теткой Белой, с Волдемартом, с нервным отцом и собственными нервами, с невыполнимыми заданиями и постоянной угрозой расправы. С Эвансами, в конце концов, все, что ему хотелось, это чтобы все его враги переубивали друг друга. Поэтому он согласился отвезти Эванса к Волдемарту. Гермиона, его дорогая неживая подруга, когда узнала об этом решении, была не слишком рада. «А вдруг темный лорд его действительно убьет?» — с тихим возмущением спросила она. «Эванс ведь не заслуживает смерти. По каким-то своим, исключительно призрачным причинам мертвая девочка была слишком привязана к красноволосому. Об истоках этих теплых чувств она не говорила, но про Эванса всегда отзывалась только положительно. С чего такая любовь к Эвансу? Вовсе не любовь. Просто никто не заслуживает смерти». Гермиона заметно погрустнела после того, как сказала эту фразу, и Драко почувствовал укол вины. Это был не первый, не второй и даже не десятый раз, как у них проигрывался подобный диалог, и ему стоило бы уже запомнить, к чему приводят подобные разговоры. Расстраивать маленькую девочку-призрака ему совершенно не хотелось. От этого он ощущал себя крайне мерзко. К счастью, он знал, как расшевелить Гермиону. Драко достал из школьной сумки письмо, чернильницу и перо. Устроился за ветхой партой, ее предварительно пришлось почистить заклинанием, и принял умный вид. «Ну, диктуй». Гермиона непонимающе замерцала. «Что диктовать? Письмо твоим родителям. Мы же хотели перенести его на пергамент, чтобы я его отправил. Правда? Ох, моя голова, конечно, правда, ты же все помнишь. Да, давай напишем. Немного изменим только, хорошо? Мои родители наверняка волнуются. Как скажешь». Он записывал текст, не думая над содержимым. Это письмо Драко писал уже несколько раз, и некоторые обороты мог воспроизвести по памяти. Но, право слово, это было несложно. А Гермиона радовалась каждый раз. «Я очень, очень сильно люблю вас, Гермиона», — закончила диктовать девочка. Драко аккуратно вывел последние буквы и быстро высушил пергамент. Этому заклинанию он научился еще дома, мама подсказала. Полезные чары, которые почему-то не давали в рамках обучения. Как там его мама и отец, конечно же, потому что темный лорд не самый лучший и радушный гость. Он, конечно, никогда не применял никаких пыточных заклятий к нарциссе, но вот Люциусу доставалось регулярно. Отец Драко буквально жил на мышечных релаксаторах, благо, профессор с ней варил их большими порциями и отдавал Малфоям бесплатно. Нарцисса частенько мрачно шутила, что, если бы не меценатство Северуса, пустили бы эти зелья их семью по миру. «Теперь давай отнесем это письмо». «Не надо, Гермиона, я сам». «Но я, Гермиона», — Драко добавил драматизма в голос, — «я прошу тебя, я понимаю, что тебе это тяжело, и не хочу, чтобы ты страдала». Девочка снова замерцала, на этот раз фиолетовыми искрами. Смущена, обрадована и при этом одновременно огорчена. Драко тоже был бы огорчен на ее месте, хотя бы из-за самого факта смерти. Они коротко распрощались. Гермиона через пол просочилась на нижний этаж, Драко вышел в коридор, где почти сразу столкнулся с Лили. Такой встречи он не ожидал, и в итоге выронил из рук сумку. «Ох, прости, прости», — протянула рыжая, опускаясь рядом с разлетевшимися вещами. «Я помогу, я сам справлюсь, уйди». «Ну как я могу, уйди, кому сказал?» Рыжая послушно подняла руки и отодвинулась. Драко, занятый собиранием вещей, не заметил в ее руках пергамента, письма Гермионы. К тому моменту, как он закончил, Лили успела прочитать письмо, что было видно по ее мутным недовольным глазам. «Верни письмо», — приказал Драко. «Ага, ща-щас, чего тебе еще сделать? Рыжая, я тебя предупреждаю. Предупреждай дальше». Пергамент в ее руках вспыхнул ярким зеленым пламенем. Драко кинулся вперед, пытаясь выхватить из рук Лили хотя бы кусочек, но девушка отскочила в сторону и поднялась на ноги немного быстрее. Из ее ладони выпадала легкая серая пыль вместо обуглившихся ошметков пергамента. «Ты что наделала?» – зашипел Драко. «Это ты что делаешь?» – тем же шипением ответила Лили. «Отправить вздумал. Мама и папа, я люблю вас, хотя я умерла. Потрясающе. Да она сдохла уже 2 года как. Ты хоть представляешь, что почувствовали бы ее родители, получив такое письмо к завтраку? Дай боги, чтобы одним инфарктом ограничилось. А сколько вы уже этого дерьма настрочили?» Драко сжал кулаки. «А тебе какая разница, Домоглав? Ничего им не сделается». Лили ухмыльнулась обезображенной половиной лица, и Малфоя передернула. Рыжая давно заметила, что именно эта ухмылка приводит Драко в состояние липкого, ужасающего отрицания. «Не должна была эта девушка так выглядеть, не должна. Считай, Малфой, что у меня так проявляется материнский инстинкт. Жаль мне матушку бедной, несчастной Гермидуры Гринджер. Никому бы не пожелала получить письмецо от почившей доченьки. Так сколько вы написали?» Последний вопрос она задала совсем другим тоном. Не язвительно злым, а властным, приказным, холодным. Это его мгновенно отрезвило. «Много мы написали», — сказал он намного спокойнее. «Не знаю точно, сколько. И все отправили?» Драко тяжело вздохнул. «Нет, они все у меня в комнате, в сундуке с личными вещами. Гринджер все равно про них забывает. Да, ну тогда сожги их все. Сегодня же». Драко дернулся от этого тона, слишком похожего на... Подобным образом темный лорд обращался к своим слугам, и к Драко тоже. «Малфой, ты меня услышал? Пошла ты к дементорам, Эванс». Вечером все эти письма полыхали от его инсендиа. Глава 11. Участник от Дурмстранга, Виктор Крам. Лили активно захлопала в ладоши и радостно улыбнулась сидящему рядом Виктору. Крам ответил хмурым взглядом с толикой веселья в уголках губ. Так он улыбался на людях. Хотя Лили нравились его настоящие улыбки, Виктор не мог себе их позволить, запрещал контракт и въевшаяся привычка держать лицо. Он поднялся из-за стола Слизерина, Лили опять пересела к брату и новому другу, едва выдалась возможность, и, чеканя шаг, прошел к кубку огня. Там директор Дамблдор коротко пожал его руку и жестом указал на неприметную дверцу. Виктор ушел из зала, кубок снова замерцал изумрудами и топазами, его пламя взвелось едва ли не до неба, и новая бумажка с именем оказалась в воздухе. Дамблдор поймал ее и поднес к крючковатому носу. Чемпион от Шермбатона, Флёр Делакур. Легкая и звонкая девица вскочила из-за стола Равенкла и летящей походкой направилась к кубку. Лили искренне считала, что ученики Шермбатона выбрали столы Равенкла исключительно из-за того, что знамена Равены подходили к их форме по цветовой гамме. Ей не слишком нравились француженки, если честно. Они были какими-то излишне рафинированными, но при этом пустыми и совершенно никудышными, как десерты с нулевой калорийностью. Судя по отбору, девиц в делегацию от школы набирали по принципу, чтобы не мешалась Флёр, до того они были невыразительными. Полувейла, о ее происхождении все, конечно же, знали, на их фоне выделялась, как попугаяра на фоне голубей. И все бы ничего, но все эти француженки относились к другим как к куску протухшей лягушатины. Не здоровались, кривили носы, когда к ним обращались, передвигались исключительно своими стаями от кареты до Хогвартса и обратно. Лишний раз не выказывали носа из своего монструозного недоавтобуса, не запряженного сейчас волшебными лошадьми, те оказались на поруке у Хагрида. Лили эти девицы не нравились, как и их мадам, монструозная женщина, бывшая даже выше огромного Хагрида. Полувеликан, Мондию, как вы вообще позволили себе подобные мысли? В общем, не сложилось у Хагрида с мадам, но Рубиус не был несчастлив, ведь у него были лошади и, господи боже мой, как же Лили устала от разговоров о них, драконы. Ящериц привезли к первому испытанию турнира, хотя его участников даже не начинали выбирать. По каким-то причинам отбор застопорился, и только к концу ноября кубок огня все-таки разродился 3 крошечными бумажками. Лили считала, что это она виновата в задержке. Не удержалась и поизучала кубок в одну из ночей, поскольку зеленое пламя очень уж напомнило Эванс мертвый некроманский огонь. Но нет, пламя просто было окрашено для красоты. А вот в процессе изучения кубок едва не оказался уничтожен не слишком аккуратной девушкой. Чемпион от Хогвартса, Седрик Дигори. Лили проводила взглядом еще одного старшекурсника, скрывшегося за дверцей. В моменте ее больше интересовал задерживающийся ужин, чем другие участники турнира. Выбрали Виктора, все, на этом можно остановиться, По ее мнению, Крам рассказывал Лили про программу обучения в Дурмстранге, целых 13 лет, ужас. Еще Эванс смогла подслушать пару разговоров о программе Шармбатона про Хогвартс, она знала, поскольку сама в нем училась, естественно. Дурмстранг выигрывал практически по всем пунктам. Разделение по векторам силы, большой выбор дополнительных предметов и факультативов, парочка нежитей и магиков в качестве преподавателей, Лили была готова вот прямо сейчас переводиться в другую школу, прихватив с собой Эванса. Только вот брат искал что-то, кого-то, в Англии, и удаляться от объектов своих поисков не хотел или не мог. Наконец подали ужин. Незаметно вернулся Виктор, задумчивый и хмурый еще более, чем обычно. Лили активно накладывала к себе в тарелку всего и побольше, Эванс пододвигал к сестре ее любимые блюда и наполнял свою тарелку интересными деликатесами, опять же, для Лили. Виктор ничего не ел, и это возмутило Лили практически до глубины души. Домовики в честь выбора претендентов расстарались, как в день прибытия делегаций, и игнорировать это пиршество было абсолютным кощунством. «Чего не ешь? Нет аппетита, Лилия. Приятного тебе. Мне будет приятно, если ты поужинаешь. Так что давай, накладывай и ешь». Виктор еще больше свел брови к переносице. «Господи», — вздохнула Лили, — «ешь. После ужина я раскрою тебе страшную тайну». Он посмотрел на нее из-под своего недовольства, и все-таки приступил к ужину. Ел Виктор медленно, явно пересиливая себя, но хотя бы ел. С тем, сколько Крам теряет калорий на тренировках, во время волшебства и простого исследования замка вместе с Лили, голодать ему ни в коем случае не стоило. Лили прикончила свою тарелку, подъела у Эванса, с благодарностью приняла намеки на ухаживание от Крама, тот подкладывал ей все самое вкусное из знакомых ему блюд. К тому моменту, как пропала основная еда и появилась сладкая, Лили все еще была голодной. «Ты всегда так ешь», — заметил Виктор. «Причину знаешь?» «Не», — беспечно отозвалась Лили. «Жить мне это не мешает, так что я не копалась в этом особенно. Мой наставник в школе говорит, что так едят мертвецы и проклятые». Лили пожала плечами и отрезала себе кусок от торта, чуть меньше половины. Слизеринцы, уже привыкшие к тому, сколько она ест, не реагировали. Ученики Дурмстранга, как и в прошлые трапезы, поглядывали настороженно. «Не думаю, что это ко мне», — сказала Лили. «Я всегда так ела, сколько себя помню, и была худой. Просто быстрый метаболизм, что уж поделать, я счастливица». «Быстрый метаболизм, конечно». После ужина Лили распрощалась с братом и увела Виктора на улицу. Эванс любила прогуляться перед сном. «Так чего ты был таким хмурым?» На лицо Крама вернулась озабоченность. «Турнир ХМ, как бы это сказать, управитель турнира говорит, что первое задание будет тяжким. Ну, это же турнир. Погода была совсем не для прогулок. Небо заволокло темными тучами, такими, что ни луны, ни звезд видно не было. Земля, промерзшая практически до основания, под ногами превращалась в полосу ловушек. Холодный влажный ветер со стороны озера доносил слабый запах моря и водорослей. «Почему тут пахнет морем?» — спросил Виктор. «Это длинная история, друг мой. Может быть, я тебе ее когда-нибудь расскажу. А пока послушай-ка, что я узнала о драконах». «Драконы?» — Виктор поднял брови. Через мгновение в темных глазах вспыхнул огонек понимания. «Любишь этих больших ящериц, верно?» Лили накинула на себя и Виктора сетку погодных чар для удобства, заложила руки за спину и медленно двинулась в сторону озера. У нее давно появился любимый маршрут для прогулок. «Конечно, особенно мне нравится китайский огненный шар. Он такой красный и кругленький, просто прелесть». Первый этап турнира состоялся всего через 10 дней после объявления участников. Устроители явно торопились. Задержка кубка не играла им на руку и принесла достаточное количество проблем. Хагрид, не таясь, рассказывал Лили о том, как ругались драконологи из-за того, что ничего не успевали. Вообще, Хагрид оказался просто неоценимым источником информации. Лили честно предупредила своего друга по переписке, что будет передавать всю услышанную информацию Виктору, на что Рубиус только рукой махнул. «Не по правилам это, конечно, но я точно знаю, что другим тоже все растрепали. Это не великанша сама по лесам бегала, смотрела на ящерок, а Помана, ну, профессор Спраут, очень уж интересовалась, откуда у школы свежее драконье дерьмо и от каких оно драконов. Ну ты кьяш не изувер какой, все и рассказал. Пусть ее барсучек подготовится, а то опасно ж, и этому своему другу тоже скажи, чтоб готовился лучше». «Ясно, ясно». Подготовка оказалась не лишней. Виктор, Как оказалось, ни разу в жизни не видел драконов и даже в мыслях не представлял, как с ними сражаться. Крам засел в библиотеке, а Лили и Эванс помогали ему с поиском информации. Книг в Хогвартсе оказалось неожиданно много. «И чего я раньше тут не копалась?» — философски спрашивала Лили, листая очередной бестиарий. «Тут же поле непаханное, учись, не хочу. А я все скучно, скучно». Эванс на это тихонько хмыкнул. К первому этапу Виктор был подготовлен, пожалуй, лучше прочих. Лили не жалела ни сил, ни времени, чтобы помочь новому другу. К тому же, она не только предоставляла ему выжимку полезной информации, но и учила настоящим чарам из несредневековья. Виктор эти уроки особенно ценил. «После такого подарка я обязан на тебе жениться», — совершенно серьезно сказал он. «Такое не выпускают из рода, Лилия, понимаешь, у меня рода нет, так что пользуйся». Лили не знала, насколько полезными окажутся те чары, которым она научила Крама, но очень надеялась, что драконы Виктора хотя бы не спалят заживо. Ей бы не хотелось лишаться еще одного человека, так неожиданно ставшего близким. Первый этап проводили на квиддичном поле. Для этого дела его полностью разобрали. Сняли кольца, убрали трибуны, газон высушили и превратили в каменистую почву. Для дракона был вбит толстенный магический штырь. К нему должна была крепиться цепь от ошейника и кандалов. Лили та железная палка не внушала никакого доверия. Кстати, девушке все казалось, что штырь должен выскочить из земли, как нож из теплого масла. Зрителей рассадили на амфитеатре, что выстроили вокруг стадиона. Мест было так много, что уместились не только ученики и преподаватели Хогвартса, но и все гости. Делегации от других школ, многочисленные родственники учащихся, журналисты и важные персоны, присутствие которых было просто необходимо на таком событии. Лили и Эвансу достались места не самые хорошие. Перед ними устроился маг в огромной шляпе с роскошными перьями. Головной убор был очень даже ничего, но Лили из-за него не видела ни драконов, ни участников, в общем, ничего из того, что стоило бы посмотреть. И пересесть никак не удавалось, народу на трибунах набилось, как рыбок в консервы. «Ты что-нибудь видишь?» – спросила Лили у брата, тщетно пытаясь хоть как-то раздвинуть перья на шляпе и не потревожить при этом мага. «Нет, вот и я нет», — объявили первого участника, им оказался Виктор. Лили, плюнув на всякую вежливость, ее в Эванс изначально было маловато, постучала мага по плечу и потребовала снять шляпу. «О, конечно, я сейчас, мисс, а я тебе говорила, Ник», — заворчала спутница мага, «что эта шляпа совершенно ужасна». Маг заметно погрустнел, уменьшив шляпу заклинанием. Он убрал ее в крохотную коробочку. «Нет-нет, шляпа отличная», — быстро сказала Лили. «Лучшие перья, что я видела, но мне из-за них ничего не видно». «Вот видишь, Нелли», — приосанился маг, — «шляпа все-таки отличная». Толпа заволновалась. Лили услышала злой рев дракона и треск пламени. Огненный шар, выпавший Виктору, всегда трещал перед тем, как дать огненный залп. «Смотрите, что делает Крам», — надрывался комментатор. «Он что, собирается кинуться в пламя? Невозможно. Есть ли у него какой-то план или это просто попытка покончить с жизнью?» Лили цыкнула и откинулась на спинку сиденья, очень неудобного. Кстати, поясница у Эванс уже начинала побаливать. Мак, сидевший перед ней, заинтересовался такой реакцией. «Вам что-то известно, мисс? Знакомы с участником или просто не любите опасные зрелища?» Крам на арене прыгал из стороны в сторону, не подставляясь под струи пламени, но проходя совсем рядом с ними. Жар там должен был стоять нешуточный, но Виктор защищался от него чарами, теми самыми, что показывала ему Лили. Вообще-то, эти чары использовались для обжига волшебной глины, но при должном воображении их можно было использовать для чего угодно. «Парень на арене, мой друг, я ему показывала некоторые заклинания от огня, но, если честно, я не уверена, что мои чары выдержат прямой залп от этой ящерицы». «Никакие чары не выдержат прямой, ох, юная мисс, прошу прощения, ваши справились», — маг немного приукрасил. Чары Лили не спасли Крама от прямого залпа, а всего лишь отвели струю огня немного в сторону, так, чтобы Виктор не искупался в волшебстве огромной ящерицы. Но и такой результат был ошеломляющим для волшебников современности. В несредневековье Годрик обучал подобному всех желающих, потому что драконы тогда были более распространены и опасны. Стадион взорвался рукоплесканием и радостными визгами. Громче всех старался комментатор под сонорусом. «Невероятно! Восхитительно! Потрясающий уровень владения магией! Я в восхищении! Все в восхищении!» Стадион принялся скандировать. К крам, крам, крам, словно не тремудрый турнир, а очередной квиддичный матч, где Виктор вновь блистал в роли ловца. Крам выхватил из-под дракона золотое яйцо, именно оно и являлось целью испытания, и кинулся в безопасную зону. Китайский огненный шар вздулся, как упаковка с пропавшим кефиром, и начал искриться, подобно бенгальскому огню. Зрители заревели, да так громко, что дракон перепугался. Вместо направленного плевка пламенем в Виктора огненный шар принялся поливать огнем все вокруг. Досталось даже тем из зрителей, что сидели ближе всего к арене. Поднялся нешуточный визг, на этот раз паникующий. Маг перед Лили восхищенно прижал руки к груди и с ностальгией, как в старые давние времена. «Помнишь, Нелли?» «Помню, Ник, помню». Лили привстала со своего места и принялась взглядом выискивать Виктора. Все-таки, Дурмцранговец был в наибольшей опасности. Но нет, все оказалось хорошо. Крам успел добежать до палатки с медпомощью, где ему уже перевязывали редкие термические ожоги. Каким-то образом он ощутил взгляд Лили и принялся озираться. Так и не нашел свою подругу, но все равно поднял руку. Успокаивающий жест, который они обговорили заранее. Лили опустилась на сиденье и сложила руки на коленях. Отлично. Первый этап был пройден, причем удачно. Ей все еще было с кем идти на святочный бал. И ее будущий партнер по танцам был целым, несмотря на встречу с драконом. Глава 12. Ты бы хоть предупреждал. Прости, я сам не знал, что так выйдет. Да тут никто не знал. Очередной пыльный класс стал пристанищем Эвансов на долгую ночь. Ни Лили, ни ее брат не собирались сегодня расходиться по гостиным, чтобы хоть немного поспать. Вместо этого они ждали Драка. Тот должен был появиться с минуты на минуту и отвезти их куда-то. Предположительно, в Малфой Мэннер, но Лили не была уверена. Вообще-то, заметила Лили, крутясь перед зеркалом, это довольно интересный эффект. Плащ-то с тебя не слетит, Эванс отрицательно покачал головой. Его даже сдернуть не смогут, так Безликий сказал. Хорошие новости. Лили наколдовала магический светлячок и зафиксировала его перед зеркалом. Света отчаянно не хватало, чтобы рассмотреть собственное отражение. Посмотреть было на что. Вместо мелкой пигалицы в зеркале отражалась взрослая женщина. Волосы оставались огненно-рыжими и прямыми, глаза сияли яркой зеленью. Фигура оказалась вполне ничего, разве что, по мнению Лили, слишком мягкой. Домашний небольшой животик, нерельефные руки, округлые бедра. Если бы Лили взрослела более естественным образом, она бы вряд ли так выглядела. Слишком много двигалось для отложения жирка, да еще и ее супербыстрый метаболизм. Зато в таком домашнем виде ей совсем не хотелось есть, ни капельки. И это было очень приятным бонусом. В целом, женщина в зеркале выглядела молодо, может, на 20 лет или около того. Хороший возраст, приятная внешность. Лили была довольна, особенно тем, что сохранила свои собственные черты. Эвансу повезло меньше. Если бы Лили не видела, как ее брат преображается, она бы ни за что не поверила бы, что стоящий перед ней молодой мужчина – это он. Слишком разительные перемены, не осталось почти ничего знакомого в новом облике. Волосы не красные, но белые, со слабым серым оттенком. Глаза пустые, на зрачках мертвецкие бельма. Кажется, что роговица вот-вот отслоится и отпадет, как отмерший лист на осеннем дереве. Черты лица совсем другие, не эвансовские. Острые, вытянутые, резкие. Лили едва угадывала знакомую линию выступающих скул и узкий подбородок. Из одежды на Эвансе был только черный рваный балахон. По словам брата, он получил его от Безликого после того, как их общий знакомый прикончил какую-то волшебную тварь. Над тканью немного поколдовали, и теперь при надевании она меняла облик Эванса на внешность Безликого, с небольшими, незначительными изменениями. Отличный подарок был бы, если бы вместе с Эвансом не менялась его сестра. Стоило только слизеринцу примерить плащик, как Лили внезапно оказывалась в мягком взрослом теле. В первое подобное перевоплощение Лили так перепугалась, что ломанулась в слизеринские подземелья. Не дошла, потому что Эванс перехватил ее раньше. Сам шел похвастаться волшебной одежкой, хорошо хоть догадался идти в собственном юношеском виде. А то Лили брата знала. Несмотря на свою апатию и нелюбовь к движению, Эванс любил подшучивать над окружающими. На некроманскую тематику, конечно, но все же. Малфой на первом году обучения, к примеру, стал очень плохо спать. Эванс то и дело стоял над его кроватью, если Драко забывал приказать однокурснику идти в кровать, потому что Эванс мог улечься прямиком на блондинчика или к нему под одеяло, а тело у красноволосого чуть теплее кубика льда. Ну, Малфой же хотел полной власти над Эвансом. Эванс ее ему обеспечил. Глупым Драко все-таки был ребенком. Глупым и избалованным, по мнению Лили. Стоило только подумать о Малфое, как тот зашел в класс. На изменившуюся внешность знакомых он не отреагировал. Лили заранее его предупредила, что они с Эвансом будут маскироваться. «Вы уже пришли? Отлично. За мной. Мы в Малфой Манор», — поинтересовалась Лили. «Сначала да, потом в другое место». Они вышли из комнаты, совершенно не скрываясь. Драко повел Эвансов по тайным ходам замка, которых Лили не знала, так что встретить кого-либо на пути было нереально. «Здесь аккуратно, не стукнитесь головами об камни». Проход был чистым, Малфой явно частенько им пользовался, но расчистил его слизеринец ровно по своему росту, так что Лили и Эвансу, которые выглядели как взрослые, было пыльновато. Вся грязь осталась как раз на уровне их голов. Они прошли по петляющим худеньким коридорчикам, потом поднялись по винтовой лестнице с несметным количеством ступеней и наконец вышли куда-то. По количеству картин это был предположительно то ли восьмой, то ли седьмой этаж замка. Только тут на стенах было столько живописи. Лили, вроде бы, бывала здесь, когда следила за Драко. Вроде как тот чинил какой-то шкаф. Малфой прошелся мимо одной стены несколько раз, а потом жестом позвал Эвансов за собой. Волшебным образом в каменной кладке появилась дверь. Ни Лили, ни Эванса это особенно не заинтересовало. Слизеринец был в предвкушении от скорой встречи. Лили насмотрелась на чудеса несредневековья. Изнутри волшебная комната была завалена всяким хламом, как и в прошлые разы, когда Лили тут была. Драко, не давая брату с сестрой осмотреться, отвел их к большому вещевому шкафу и приглашающе распахнул дверцу. «Заходите». «Прям в шкаф?» — подняла брови Лили. «Нет, она, конечно, знала, что он что-то чудит с мебелью, но залезать-то зачем?» «Прям да», — неприятным голосом передразнил ее Драко. «Ну, или передумали?» Эванс, не размениваясь на слова, залез в шкаф. Лили с тяжелым вздохом втиснулась следом, вставая к брату практически вплотную. Были бы они детьми, влезли бы без труда, но во взрослых телах неудобно. Драко эту композицию тоже оценил. «Может, перекинетесь обратно?» — спросил он без особой надежды. «Я не влезу». Лили насмешливо посмотрела на Малфоя, а потом быстрым змеиным жестом схватила его за воротник школьной рубашки и затащила в шкаф. Места действительно было мало, и Драко оказался зажат между Эвансами, лицом уткнувшись в довольно пышный бюст Лили. Кончики ушей у Малфоя мгновенно стали ярко-красными. Ничего не сказав, он взмахнул волшебной палочкой, захлопывая волшебные дверцы, и коротко стукнул раскрытой ладонью по стенке шкафа. Для этого ему пришлось еще больше прижаться к Лили. Эванс была уверена, что румянец перешел у Малфоя даже на грудь. Она видела, как краснел скальд, больше от злости, конечно, и, скорее всего, потомок викинга перенял его особенность. Они простояли в тишине и темноте две невыносимо долгих минуты. Лили слышала собственное дыхание и громкий стук малфоевского сердца. В нос ей забивался яркий мятный запах. Она давно заметила, что Драко пристрастился к мятным конфетам, особенно если начинал нервничать. Вот и сейчас, видимо, наелся своих волшебных мятных драже. К тому моменту, как школьники вышли из тесного шкафа, уши и щеки Малфоя были бежевыми, как всегда, но Лили точно знала, что в темноте они полыхали. Их компанию встречала нарцисса Малфой, бледная, красивая аристократка, на которую Лили иногда хотела быть похожей в приступе депрессии. При виде Лили леди Малфой стала еще бледнее, чем была раньше. «Сын», — приветственно кивнула нарцисса, — «дорогие гости». «Драко, ты идешь к повелителю?» «Да, маман, мы не задержимся дома, конечно. Прошу за мной, в каминную». Она провела Эвансов и Драко в обозначенную комнату, не произнеся по пути ни слова. Несмотря на это, Лили ощущала взгляды леди Малфой, направленные на нее сквозь зеркала и оконные стекла. Это на удивление нервировало. Почему эта женщина так смотрела на Лили и совсем не обращала внимания на ее брата? Эванс-то всяко поинтереснее выглядел. Белые волосы, бельма на глазах, бесцветная кожа и черный балахон вместо нормальной одежды. Но при этом все внимание досталось именно Лили. Каминная оказалась крайне богато украшена, как и весь остальной дом. Лили не особенно рассматривала убранство, ее интересовала конечная цель всего этого перехода. Лорд Волдемарт. Эванс много говорил о нем, хотя было видно, что братец пытался сдерживать эти порывы. Не удавалось. Лили досконально знала не только самое точное описание внешности мужчины с вишневыми глазами, но и то, какой формы у него гениталии. Это была не самая нужная информация, но в своей зацикленности Эванса частенько заносила при разговорах о его пассии. То, что вишнево-глазые Вальдемарт, одно и то же лицо, Эванс только догадывался. Он опирался на такие эфемерные чувства, как обоняние, и мне кажется, чему Лили не особенно верила. Но почему бы и не рискнуть, если это принесет Эвансу хоть немного удовольствия. И Лили, и ее брат технически были бессмертны, так что ей не казалось, что они рисковали чем-то особенным. После пыток не средневековья боль не казалась Гриффиндорке особенно страшной, скорее неприятной. Ну и еще Лили заносила. Она была готова рисковать чем угодно ради своего дорогого брата. Хотя, казалось бы, после притворства Августа должно было быть наоборот. Лили грешила на стокгольмский синдром. Зеленое каминное пламя переместило всю их компанию в другую шикарную комнату. Лили не расслышала адреса. Мелькнуло что-то вроде холл, но какой это холл, было непонятно и неважно. Гораздо занятнее оказалось то, как повел себя Эванс. Он вышел из камина перед Драко, вот уж невоспитанность, в самом деле. И, не обращая внимания на Малфоя, уверенно направился к виднеющейся двери. До той он не дошел, помешал вошедший мужчина. Это действительно был вишнево-глазый. Лили представляла его немного по-другому, но и то, что она увидела, ее определенно устроило. Красивый мужчина, лощеный, хотя выглядел немного нездорово, слишком худой и бледный, на взгляд Лили. Даже на фоне его сопровождающего, длинного и тощего, как жердь мужчины, предполагаемый Вальдемарт смотрелся болезненно. Эванса это не волновало. Он остановился перед вишнево-глазым за пару шагов, замер неподвижной шахматной фигуркой и просто смотрел. По росту новое обличие Эванса было немного выше, чем объект его обожания. Может, дело было в неаккуратных спутанных белых волосах. Вот же странность. У безликого пряди лежали в хаотическом беспорядке и напоминали мертвых змей. У Эванса на голове царил настоящий шухер, воронье гнездо. «Вот я тебя и нашел», — ухмыльнулся мужчина с вишневыми глазами. «Это я тебя. Мы так и не договорили в прошлый раз». Мужчина медленно, показательно обошел Эванса кругом. «Ты знаешь, кто я?» Драко пихнул Лили в бок, и они наконец вышли из камина. Почтительная домовушка щелчком длинных пальцев очистила их от пыли и сажи, прежде чем неслышно исчезнуть. Сопровождающий предполагаемого Вальдемарта направился к Драко и Лили. Лорд при этом снова остановился перед Эвансом и сложил руки на груди, смяв ткань шикарной мантии. «Ты», — Эванс подался вперед. Лили была уверена, что ее брат улыбается так, как она никогда не видела. «Ты мой лорд, Вальдемарт, теперь уж точно Вальдемарт». На это хмыкнул и покровительственно кивнул. «Верно». Затем он схватил Эванса за мантию и дернул на себя. Поцелуй у них вышел грубый, но такой страстный, что, будь Лили воспитана не в приюте, то она бы определенно закраснелась. «Идем отсюда», — тихо сказал сопровождающий Вальдемарта. «Здесь есть вторая дверь». Он довел Драко и Лили до другого выхода, практически незаметного по сравнению с первым. На пороге Лили не выдержала и обернулась, всего на мгновение. Это было красиво. Вальдемарт скинул с нового тела Эванса плащ, на мгновение Лили перепугалась, но потом заметила, что на руке ее брата остался крошечный черный кусочек волшебной ткани, приклеенный магией намертво, и мял руками его белые бока. Эванс откинул голову, подставляя шею под острые зубы, и кончики его белых волос мели по полу. Он практически лежал в руках вишнево-глазого, доверяя ему всего себя. Вальдемарт захватывал то, что и так ему принадлежало. Закатив глаза, Лили все-таки вышла из комнаты. Терпеливый сопровождающий закрыл за ней двери магии и запечатал ее, видимо, чтобы никто посторонний не вошел и не помешал его лорду заниматься развратом с братом Лили. Лили, кстати, подумала было, что это педофилия. В конце концов, Эвансу было едва ли больше 14 лет, но потом просто отмела эти мысли. Ментально Эванс никогда не был обычным ребенком, разве что в канун Самайна. Тело у него и вовсе другое. Отношение подобного рода вообще было сложно идентифицировать. «Как насчет чая, мисс Эванс?» – предложил сопровождающий. «О, отличная идея. И к чаю чего-нибудь посущественнее, пожалуйста, я жутко голодная». «Конечно, Драко, тебя звал отец». Малфой, посеревший и позеленевший от увиденного, кивнул и поспешил ретироваться. Двигался он уверенно, так что Лили предположила, что он не в первый раз посещал этот холл. «Мисс Эванс, прошу за мной. Откуда вы меня знаете? Мы разве встречались?» Сопровождающий искоса взглянул на Лили и недоуменно нахмурил брови. Вообще, весь его вид выражал собой непонятливую растерянность, словно мужчина не знал, как реагировать на свою гостью. «Вас сложно не узнать. Мое имя – Бартимиус Крауч. Можно просто Барти и без официального обращения. Если вы не против, тогда называй меня Лили, просто Барти. Я правильно понимаю, что мы в Крауч-холле?» «Правильно. Прошу, сюда, столовая». Лили едва успела проглотить вопрос про то, не помешает ли она. Иногда в мисс Эванс проклевывались непонятно откуда взявшиеся островки смущения и скромности. Хорошее воспитание было странным рудиментом, который, как считала сама Лили, перешел к ней исключительно по генетической памяти. Ну потому что больше никак, в приюте их совсем не этому учили. Чай был похож на полноценный обед, столовая напоминала таковую в доме Сириуса, так что Лили довольно скоро расслабилась и принялась утолять свой голод. Барти скрашивал ее досуг приятный, спокойной беседой, рассказывал про свою семью, про историю Крауч-Холла, про какие-то события из собственной юности, про школу. У Лили складывалось впечатление, что Барти что-то ищет в ней, нащупывает этим разговором, но она никак не могла понять, что именно, и не спросишь ведь напрямую. Вроде как, такое в высшем обществе не принято, хотя сама себя она, ясное дело, к высшему обществу не причисляла, не там родилась и была воспитана. Это сквозило в движениях, повороте головы и даже во взгляде, как говорила Вальбурга, матушка Сириуса. Поэтому Лили не пыталась пыжиться и изображать из себя невесть что, просто ела и была вежливой. Ну, как могла. После очередной истории про Хогвартс 20-летней давности Барти встал из-за стола и извинился перед гостьей. «Мне нужно встретить еще одного человека. Я приведу его сюда и познакомлю вас, если ты не против». Лили в этот момент расправлялась с куриным сэндвичем, поэтому только благосклонно кивнула. Ну не говорить же с набитым ртом, Барти вышел из столовой, оставляя Лили на попечение домовиков. К тому моменту, как Крауч вернулся к гостье, та успела попробовать каждое из выставленных на стол блюд и выпить по крайней мере литр чая. И, как обычно, была голодной. Когда Барти вошел в столовую с профессором Снипом, Лили едва не поперхнулась. Декан Слизерина замер на пороге, а Эванс, запив вставший поперек горла ком хлеба, поднялась из-за стола. Она не знала, как ей действовать. Вообще-то, узнать в ее облике именно ту, школьную Лили, было довольно просто. Ну выросла грудь и округлились бедра, нарос жирок на кости, и что, лицо, волосы, манеры остались прежними. Глаза правда ярко-зеленые. Вот сейчас и скажет профессор, что это вы, мисс Эванс, тут делаете и почему в таком виде. Ответить-то ему на это что, привела брата на свидание вслепую, профессор Снейп, сэр, или что-то вроде того, так глупо вроде, решила стать пожирательницей смерти, тоже не слишком хорошо звучит, может, сказать, что заблудилась, или что прибыла из будущего, чтобы сказать Северусу, что он вот обязательно-обязательно должен ей и брату поставить зачет автоматом, а потом предложить ей выйти за него замуж, за самого профессора, не за брата, ясное дело. «Мисс Лили Эванс, позвольте представить, мы знакомы», – перебила Барти Лили. «Давно», – от ее голоса Северус отмер. Хотел было сделать шаг вперед, к Лили, но у него подогнулись колени, и с ней просто упал на них, как подкошенный. Лили перепугалась, шагнула ему навстречу, поднять, помочь, а потом остановилась, как вкопанная. Северус плакал, и глаза у него были совершенно пустыми и безумными. Он протянул к ней руки и пополз, прямо на коленях, молча, без вздоха, без всхлипа, без какого-либо стона, словно кто-то выключил все звуки вселенной. Это выглядело так неправильно, что Лили преодолела собственное оцепенение и кинулась вперед, на пол, на колени, рядом с таинственным профессором. Обняла его так сильно, как только могло домашнее, мягкое тело, и ощутила, как Северуса бьет сильная нервная дрожь. Он ничего не говорил, практически не дышал, и это было самое страшное. Если бы он кричал, ругался, хотя бы выл что-то, Лили бы не так перепугалась, но эта мертвая тишина и пустые глаза напомнили ей о последних мгновениях жизни Саллиен. «Я здесь, Северус», — тихо сказала Лили просто для того, чтобы заполнить эту неживую тишину. «Я здесь, и больше я никуда не уйду». Глава 13. Зимние каникулы начались как-то слишком резко и не к месту. Эванс, занятый больше встречами с Вальдемортом, совсем потерялся во времени, так что долгожданный для всех отпуск стал для него неожиданностью. «Каникулы?» – переспросил он. «Каникулы?» – «Каникулы», – ворчливо отозвалась Лили. «Совсем со своим вишневым ты потерялся, я гляжу. А завтра, между прочим, будет поезд до Лондона. Пропустишь, пойдешь пешком, потому что Сириуса ты обидеть не имеешь права». Эванс задумчиво кивнул. Сам он отправлялся на зимние каникулы на площадь Гримма, 12, тогда как Лили оставалась в школе на зимний бал в честь Тремудрого турнира. Вроде бы, сестра шла с Виктором Крамом. По крайней мере, Эванс заметил, что Лили много времени проводила именно с ним. К Сириусу Лили приедет на следующий после бала день. О такой рокировке они договорились еще до того, как были выбраны участники турнира, то есть, практически в самом начале года. На зимние каникулы Эванс планировал очень много. Во-первых, он хотел наконец найти дом мисс Салсанди, во что бы то ни стало. Во-вторых, Лили хотела ему показать свою потенциальную собственность и людей, которые живут в ней на Тисовой улице, 4. В-третьих, Эванс собирался за каникулы все-таки перенести часть души Валдемарта. Теперь он знал, что именно Валдемарт был ребенком смерти, в Халькантит. Хранить украшение в замке было крайне небезопасно. Одурманенный Теодор Нот прошлой ночью убил Эванса, перерезав ему глотку. Точнее говоря, это обычный человек умер бы от такого, Эванс же даже простыни не запачкал. Только Дейкот и перепугал Блейза Забини, когда встал с разодранным горлом. Нот, кстати, был словно под гипнозом. Посмотрел на рану, потом на Эванса, и пошел спать в свою кровать, как ни в чем не бывало. Наутро даже словом не обмолвился о произошедшем, и Эванс не был уверен, что Теодор помнит хоть что-то. Так что ритуал был нужен. Лили считала, что часть души, заключенная в Халькантит, не будет тянуть к себе других людей. Это в свою очередь обозначало, что Эванс сможет не беспокоиться за медальон или и вовсе подарить Теодору бесполезную побрякушку. Вроде бы тот был ценным. За несколько дней до каникул дети уже не учились, так что Лили и Эванс посвятили все свое время прогулкам и помощи Виктору Краму. Тот, правда, отнекивался и отговаривался тем, что у него все схватили, имея в виду, что все в порядке. Так что Эвансы в основном оказались предоставлены сами себе. Вообще-то в эти 3-4 дня без учебы неуспевающие студенты подтягивали хвосты и умоляли преподавателей поставить хотя бы троечку, но у Лили Эванса с учебой все неожиданно оказалось очень хорошо. Даже трансфигурация, которую Лили недолюбливала, получилась у нее на выше ожидаемого. Отличная оценка, что и сказать, Лили была с ней согласна до глубины души. Сама-то она ожидала максимум тролль. «Ты меня проводишь до поезда, завтра, без проблем, идешь к своему лорду», — Эванс кивнул. Он ходил к Валдемарту практически каждую ночь, которую они проводили в постели или в кабинете, если у лорда было слишком много работы. Он звал Эванса Мари, так брат Лили представился магу, чтобы не создавать путаницы. Как бы Эванс ни относился к Вишнево-Глазому, он все-таки понимал, что тот остается темным магом. Лили, кстати, на использование ее второго имени не обиделась, только посмеялась, что теперь она тоже причастна к постельным игрищам брата. Ведь Вишневый во время удовольствия звал ее, а не Эванса. Сам Эванс не обольщался насчет лорда. Тот был и оставался крайне опасным магом себе на уме. Валдемарт мог использовать Лили, Сириуса и даже Драка, чтобы шантажировать своего любовника. И, хотя Эванс был готов положить к ногам Валдемарта весь мир и немного сверху, он не хотел выбирать между равными частями своего сердца. Было бы глупо жертвовать теми, кто стал ему дорог и кто дорожил им. Драка, конечно, дорожил по-своему, очень по-своему. Но все-таки, Малфой не раскрыл ни фамилии Эванса, ни того, что тот является его одноклассником. Для Валдемарта его Мари был тем, кто самостоятельно связался с Малфоем-младшим и напросился на аудиенцию. А уж после того, как Валдемарт получил практически в полную власть Эванса, лорд совсем забыл о своем приказе привести однокурсника Драка. Тот больше не интересовал темного мага, совсем. В день отъезда Эванс едва не опоздал на поезд. Если бы не Лили, то остался бы ее братец в замке до следующего рейса, и ни о каком ритуале не было бы и речи. Но Лили была, так что все прошло хорошо. Она посадила Эванса в купе к мультифакультетной четверке, тепло распрощалась с Анжелой и шутливо перебросилась парой фраз с Майклом. Эванс в это время устроился в углу и погрузился в дрему, тягучую, но совсем не серую и не шепчущую, как раньше. Теперь в его голове был только один звук, голос его нареченного. Благодарить за это надо было магическую татуировку, которую Валдемарт поставил Марине на бедро, как знак принадлежности. Лорд практически пометил Эванса, заклеймил его собой, но это не вызывало у Красноволосого никаких возражений. Ему нравилось. Змея и череп оказались самым простым и эффективным способом избавиться от вечного мертвого шепота в ушах. Теперь в своей голове Эван смог услышать только голос Волдеморта или же собственные мысли. Поездка до Лондона и даже встреча с Сириусом прошли вяло. Эванс пришел в себя, только переступив порог дома крестного отца. До этого в красноволосой голове царил блаженный туман. «Ну, ты с нами?» – широко улыбнулся Сириус, заметив, что взгляд Эванса прояснился. «Я уж думал, я до тебя не докричусь, я задумался. Я в свое время, щеночек, тоже задумывался о разном. Да, матушка, хвала Мерлину, и половину этих мыслей не знает, а то сошла бы в могилу задолго до. Но это все не важно, мой дорогой, совершенно не важно. У меня для тебя подарок. Идем, идем в ритуальную. Там же Регулус. Нам в другую комнату. Братец пусть дальше плачется над медальоном». Поскольку Лили не смогла полностью изгнать Регулуса из дома, а развоплощать его насовсем мягко запретил Сириус, то она придумала простой и гениальный выход из сложившейся ситуации. Духу дали замену той вещи, к которой он так тянулся. Сириус лично зачаровывал первый попавшийся медальон, а Лили при помощи Эванса поместила внутрь прятку волос Волдеморта. О том, как Эвансу удалось эти волоски достать, он не говорил никому. Регулус теперь плакался над подделкой в ритуальной комнате и никому не мешал. Главное было не открывать двери в помещение. Тогда дух становился агрессивным и начинал защищать свою прелесть, словно Голлум из книжки. Пока Эванс и Сириус спускались во вторую ритуальную, Блёк рассказывал про свое открытие. «Я, олененок, без дела не сидел, знаешь ли. Все это время я искал, рыл носом, словно легавая, и наконец нашел то, что тебе поможет. Бриллиант, настоящий алмаз, изумруд, сапфир среди всей пустой информации». Не добившись никакой реакции от Эванса, Сириус продолжил чуть спокойнее. «Чары, чтобы оградить место ритуала. Любого ритуала, щеночек, совершенно любого. Твой тоже подойдет. Правда, чары выйдут одноразовыми и потом спровоцируют большой бум на площади. Прошу». Эванс зашел во вторую ритуальную комнату, это также напоминало пещеру, а не нормальное помещение, и сразу же обратил внимание на висящий над алтарем кристалл. Он напоминал то ли звездочку с кучей ответвлений, то ли вирусы, какими их рисуют в макгловских учебниках по биологии. По цвету его можно было бы сравнить с чистым песком на пляже, только вот кристалл этот был почти прозрачен и напоминал стекло.